Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». Ну, я ее ведущий, доктор Александр Данилин. Вопрос, который сейчас очень часто возникает и у нас на форуме в интернете. И вообще, как научиться не бояться любить? Целый ряд молодых людей называют это своей болезнью. Ну, в шутку или всерьез. Они говорят: я не хочу любить. Ну, любить — это значит отвечать за другого. И вообще, взрослые, наверное, в основном рассказывают о всевозможных кошмарах любви. Что такое «я боюсь любить»? И самое главное, как это осознанное, как ни странно, чувство научиться преодолевать? Что нужно сделать, чтобы полюбить снова, даже если ты потерял или утратил какую-то свою большую любовь? Вот тема сегодняшней программы. Тема предложена вами, поэтому, дорогие радиослушатели, давайте мы будем, как всегда, собирать ваше мнение о том, как же все-таки научиться любить. Поскольку именно научиться любить, наверное, как ни поразительно, нужно для того, чтобы перестать любить бояться. И вот тут-то и начинаются все вопросы. А не мешает ли любви учеба? А как научиться? Да и вообще, что такое любовь? На любой из этих вопросов мы можем с вами попробовать сегодня ответить вместе в эфире Радио России. Как перестать бояться любить? Или, что то же самое возможно, как научиться любить? И можно ли этому учить? И не мешает ли этому учеба? Ну вот, пожалуй, главное, о чем я вас сегодня хотел спросить. Ну и, разумеется, наверное, мы будем сегодня слушать музыку о любви, музыку старую. Ну, что делать, если ведущий любит старую музыку? Сегодня мы послушаем певца, который, вне всякого сомнения, любви не боялся. Более того, его прекрасный голос знал толк, как об этой самой любви говорить. Возможно, он нас тоже поучит, как же все-таки перестать бояться любви. Это знаменитый певец 60-х годов прошедшего века. Звали его Аль Мартино. Такое красивое имя. Он учит нас сегодня не бояться любви. Аль Мартино. В эфире программы «Серебряные нити». Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart. Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Ну что ж, единственное, пожалуй, что я... о чем я забыл попросить наших радиослушателей, что действительно, если кто-нибудь из вас испытывает это чувство, то есть боится любви, или просто решил, что он не хочет больше любить, не будет просто никогда. Или у кого из-за этого опасения не складываются личные отношения, позвоните нам, пожалуйста. Ну, конечно, нам будет важно услышать ваши истории, особенно если нас слушают молодые люди. Доброй ночи, Мария Петровна. Мария Петровна. Да, здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Мария Петровна. Я хотела вам сказать, что, на мой взгляд, любовь – это стимул к совершенству. Я могу сказать по собственному примеру, что вот я училась в школе, и была троечница, это в 10 классе, но влюбилась в мальчика, который хорошо учился. В результате я окончила школу 6 пятерок и 12 пятерок. Так что считаю это вот стимул к совершенству. Но любовь-то была... А? Любовь была... Взаимная. Взаимная. Да. Понятно. Ну, наверное, Мария Петровна, я с вами целиком и полностью согласен. Однако же, вот тут тоже есть, даже в вашем рассказе, какая-то такая граница страха. Потому что, ну вот, она с такими длинными белыми волосами, с такими бантами, и такая отличница. А я такой забулдыга, и у меня не получится ничего. Ничего не получится, потому что я так не смогу, все равно никогда не смогу я учиться на пятерке. И вообще, такие девушки, они не для меня. А для меня совсем другие девушки. Только я не знаю, какие девушки для меня. А вот любви к этой девушке я боюсь, потому что она отличница. А кто из Саратова нам дозвонился? Доброй ночи, Вера. Алло? Да-да. Да, здравствуйте. Мы вас слушаем. Знаете, я бы хотела, как сказать, почему можно бояться любить? Потому что, как сказать, любовь-то, она может вынести не обязательно на солнечный берег, может в такую пучину кинуть, что потом и жить не захочется. Но, честно говоря, я считаю, что любовь, да, это как искра Божья, она дается далеко не каждому. И, то есть это, ей, в общем, не научишься? Я считаю, что вообще, когда вот эта искра тебя посещает, тут нет вообще мысли о том, умею, не умею. Это настолько охватывает тебя, что рассуждать об этом можно уже потом, вынурнув из этой пучины. Есть, есть, есть. Вот, понимаете, вот есть, потому что, как бы, в каком же классе, не знаю, Наташа, не слушаешь ли ты мою передачу? По-моему, классе в 6-м. Может быть, надеюсь, что не слушаешь. Я был влюблен безумно и страстно. Я сгорал от любви. Как бы меня посетила эта искра. Но я дико боялся, потому что я считал, что я такой урод, она такая красивая. И как бы даже не то, что заговорить, я записку боялся написать. Записку. Правда, потом там набирался мужества, говорил, нет, она меня не полюбила. Но, в общем, как бы, вроде бы как и искра, пусть даже она такая, ну, допустим, гормональная, да, подростковая, скажем, но искра, она была какая-то, еще раз говорю, неважно в данном случае, пока откуда она, эта искра, пришла. Ну, наверное, не от Бога, раз мы уже, вот уже сколько уже лет не видели друг друга. Даже страшно подумать, как бы, но тем не менее искра-то была, и страх был. Безумный страх. Боже мой, как я ее боялся. Страшно подумать просто. Это ужас. Я трясся весь при виде ее. Ну, честно, ну что ж теперь сделать? Так вот, возможно, всякое. Вообще, все это случается достаточно рано, если уж говорить о том, что мы по пятницам говорим не только о любви, но и о воспитании. У ребенка, как только начинают волновать гормоны, сыпятся какие-то искры. Там очень трудно разобрать, какие они по качеству, эти искры. Но где-то к 12-14 годам это все начинает волновать уже на полном серьезе. А вот боимся ли мы любви? Или мы в ней, в этом нашем ощущении, боимся чего-то другого? Доброй ночи, Татьяна. Татьяна? Алло. Да-да, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Я всегда слышу ваши передачи. Спасибо вам большое. Очень благодарна вам за них. И хочу сказать по поводу сегодняшней темы, что я много читала о любви. И Пушкина там, и Омара Хайяма. Но, по-моему, никто не сказал о любви точнее и правдивее украинского философа 16 века Григория Сковороды. Первого русскоязычного века. Философа. Да, он сказал следующее. Влечение тела порождает желание. Влечение ума порождает уважение. Влечение сердца порождает дружбу. И лишь соединение трех влечений порождает любовь. Ну, по-моему, это самое точное определение любви. А вот что такое бойня любви, Григорий, я не понимаю. Григорий Савич, он же ведь как бы не только это... Спасибо за внимание. Спасибо, спасибо большое, Татьяна. Григорий Савич Сковорода в любви писал далеко не только это. Его очень волновала любовь божественная, которую он считал, он же был религиозным философом, очень конкретным человеком. И он как раз считал, что вот есть еще одна любовь, это любовь божественная, которая не сводима ни к дружбе и ни к влечению. Вообще, в строгом смысле этого слова, это все переводы. Дело в том, что все-таки... Цивилизация наша, европейская, русская, она восходит так или иначе к греческой цивилизации, да, право, общество, государство, и в классическом греческом языке как такового слова «любовь» не было, а были три слова, общеизвестные, что-то сегодня эта тема уже не первый раз мной эксплуатируется, как бы... Первое слово, мы все эти слова знаем. Первое слово, это было слово «эрос», да, обозначающее чисто половое влечение. Вторым было слово «филия», обозначающее влечение. Мы сейчас это слово переводим как «влечение». Да? Этим словом можно описать нашу любовь к музыке. Или любовь коллекционера к объектам своей коллекции. Или нашу любовь к искусству. Да, то, чему, то, что нам нравится. То, к чему нас влечет. То, к чему душа чувствует себя сродственной. И, наконец, есть агапе. Агапе – это любовь божественная. И это именно то слово, которое Спаситель использует в Новом Завете. Да? В греческом оригинале, когда он говорит о любви, он говорит агапе. Он говорит о какой-то абсолютно отдельной форме любви. Добрый, и о том же очень много писал Сковорода. Здравствуйте, Константин. Есть. Алло. Да, да. Александр Геннадьевич? Я. Очень плохо слышно вас, поэтому я вот так и переспрашиваю. Значит, Константин, 41 год, Москва. Мы вас слушаем, Константин. Значит, смотрите, ну, во-первых, очень приятно с вами общаться. Спасибо. Вот, это первое, конечно. Ну, моя идея такая, что нужно методом проб и ошибок искать свое счастье. То есть не нужно бояться тех ошибок, которые были в прошлом. А ошибки-то какие были? Не надо зацикливаться. Ну, у каждого, наверное, на просто... Так нет. В нашей жизни встречи бывают не все удачными. Константин, можно я вас перебью? Я просто хочу сказать, что на самом деле даже вот слово «ошибка»... Ну вот я рассказывал о своей любви к однокласснице, да? До сих пор мне не стыдно об этом рассказывать. И как бы я совершенно не считаю это ошибкой. Почему? Что такое ошибка? Ну, не полюбила она меня. Но чем же я ошибся? Как бы... Ведь каждая любовь... Это я просто дополняю ваши слова. Вовсе не спорю. Каждая любовь – это ведь совершенно новая история, да? И даже если ты очень, ну, очень хочешь не повторять ошибок... Ты, старый кретин, повторяешь их все равно. Извините, Константин. Мы вас слушаем. Алло. Константин. Ну что ж, вот нельзя перебивать людей. Правы те, кто меня за это критикует. Я хочу сказать, что дело же даже не в... Вот о чем я хотел поговорить с Константином. Дело же даже не в том, ошибаемся мы или нет. А дело в том... что эта ошибка все-таки есть. Но не в любви, а как раз в этом самом страхе любви. А вот ошибка-то она заключается в чем, дорогие радиослушатели? Мы с вами можем как-то это определить? Вот это вот... Любовь – это искра. Еще раз повторяю, мне как бы не хотелось бы ее сейчас делить там, на гормональную, негормональную. Но мне в 6 классе, как бы я не это не оцениваю. Где там гормоны, где инстинкты, где АГП. Я просто чувствую, люблю, не могу, сил нет. Умираю просто. Хочу утопиться в ванной. Вот. Но ошибка-то моя в чем? Вот о чем я предлагаю подумать во время очередной музыкальной паузы. Поскольку... Как мы уже говорили, Эл Мартино сегодня учит, ну, как-то очень по-мужски, мне кажется, относиться к любви, пусть даже и из начала 60-х годов. Have I told you lately that I love you? Could I tell? серебряные нити. Ну вот, пока шла музыкальная пауза, одна из наших замечательных режиссеров, ну, невероятно красивая женщина, она как бы вот рассказала противоположную историю, как в нее в отличницу влюбился завзятый хулиган, и стала она в результате, ну, отъявленной двоечницей. Ну, как бы там она и дальше рассказывала, но я уж не буду долго ее цитировать. Для меня... Как точно по этому поводу однажды выразился Бертран Рассел. Он говорил о том, что любовь, когда бы она ни случалась, это последняя и самая тяжелая наша детская болезнь. Но тем не менее, эта болезнь открывает дорогу в жизнь, потому что бояться любви, это означает бояться жизни. А если человек боится жизни, он на три четверти уже мертв. Поэтому вот как бы вот такое сложное определение. Доброй ночи, Наталья. Наталья из Северодвинска нам дозвонилась. Доброй ночи, Александр. Здравствуйте. Я, как всегда, вас не слышу. Поэтому будет... Алло. Да-да. Да-да, мы вас слышим, Наталья. Алло, вот сейчас я буду говорить, не слыша вас. Хорошо. Я, есть определение любви. Я начинала говорить определение любви нескольких в греческом языке. И вот одно из них, принадлежащее к вещи, это удобный в употреблении. И почему боятся любви люди? Когда они начинают любить человека как вещь, которая не живет, которая не чувствует и не ценит всех качеств человека, то получается подмена любви к вещи вместо любви к человеку, который живет, меняется и проявляет прекрасные качества. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуй, это удивительно точное и самое главное важное для нас, Наталья, определение. Доброй ночи. Геннадий, да? Геннадий? Есть у нас Геннадий на линии? Да, я слушаю. Геннадий, доброй ночи. Здравствуйте. Стоит ли... Почему люди боятся любви, Геннадий? А, любви-то не люди боятся-то. Они представление человека о том, что другой человек должен его понять. Ну, если его другой человек не понимает, он думает о том, что вот эта женщина его должна обязательно полюбить. Почему? Он же должен сам это доказать ей. Стоп, а разве женщина мужчину, мужчина женщину понимать не должны? Это безнадежное мероприятие. Алло. А разве мы не должны понимать друг друга? Или как бы не можем понять друг друга? Это безнадежно? Так нет, мы должны понимать друг друга. Но мы же, прежде чем, если, да, я люблю, ошибка заключается в том, да, вы любите, но надо не только это, но надо понять это. Что вы можете взамен любви своей представить ей, чтобы она вас поняла? Спасибо. Спасибо, Геннадий. Вот... Ой, что мы можем представить взамен ее любви? Задумался глубоко я и подумал, а ничего. Как бы вот, а кто дозвонился? Галина Валентиновна. Да, я слушаю. Здравствуйте, вы откуда? Добрый вечер. Вы знаете, я хочу поблагодарить вас за передачу. Очень приятная передача. Я просто прихожу с работы всегда поздно вечером, бросаю все дела и слушаю вашу передачу. Очень. Это делам интересно, помогает или мешает, я бы хотел знать. К сожалению, прервалась. Галина Валентиновна, перезвоните, пожалуйста. Мне говорят, что у вас был очень важный какой-то звонок. А я пока, ну, как бы, может быть, поясню два слова других вопросов по поводу наших предыдущих разговоров. Я хочу сказать, что в некотором возрасте, и, кстати говоря, возраст этот очень ранний, он наступает задолго до появления каких-то там гормональных искр, где-то в возрасте 7 лет человек начинает формировать некий собирательный образ своего будущего возлюбленного, в скобках возлюбленной, происходит, это, к сожалению, чрезвычайно мало контролируемым образом. Из книг, из поэзии, и в первую очередь, конечно, с телевизионного экрана, и из определенных фильмов, подсмотренных, подглянутых, из образа своей мамы или своего папы, в зависимости от пола, формируется некий идеал. Этот идеал состоит не только из черт, каким должен быть мой возлюбленный, но из черт, каким он быть не должен. И дальше этот идеал начинает развиваться и развиваться в жизнь. Образ этот абсолютно собирательный, и он может на всю жизнь сохраняться в виде некоторого подсознания. Но именно этот идеал становится защитником от жизни. То есть именно с помощью этого образа идеала человек начинает защищаться от любви и бояться ее. А уже в возрасте лет 10-12, когда ребенок говорит: «Мне этот мальчик не нравится» или «Мне эта девочка не нравится», он имеет в виду не конкретную девочку или не конкретного мальчика, он имеет в виду сравнение этой девочки вот с этим своим образом, идеалом. Я могу сказать, что очень многое зависит от того, насколько школа и семья готовы обсуждать, за что ребенок не любит тех или иных своих одноклассников или тех или иных своих знакомых во дворе, в парке, где угодно. Если мы готовы обсуждать, что нелюбовь имеет свои причины и что человек этой нелюбовью может управлять, тем больше шансов на то, чтобы этот образ-идеал не превратился в некий щит, который мешает человеку жить и чувствовать. Причем, просто вот если задуматься об этом, то просто поразительно иногда, до какой степени точно мы пытаемся собирать этот идеал, да? Тип одежды, размер груди, форма ног, длина. Ну, помните яичницу, да, в конце концов, гоголевскую, ну, сколько можно об этом говорить. Но это не пародия. Это просто извлеченный из бессознательного образ. Именно все то, что с этим образом не совпадает, а чем более одиноким ребенок оказывается до 7 лет, до 10 лет, чем больше заняты, замучены его родители, чем меньше общения он получает, тем в большей степени он начинает внутреннее общение вот с этой своей будущей любовью. Чем больше непроработанных в детстве чувств, не перечувствованных, не пережитых, тем больше вероятность того, что человек начнет отбивать свою любовь, прятаться тем самым от жизни. Доброй ночи, Александр. Александр из Костромы дозвонился. Мы вас слушаем. Алло. Да-да. Доброй ночи. Доброй ночи. В двух словах попробую высказать вот такую мысль. Простите, получается, у нас в жизни ситуация, когда мы, может быть, не можем, ну, узнать, любовь, не любовь, какой-то пример должен быть. Я против того, что можно научить человека любить, но какие-то примеры как-то можно сформировать. Ну, в качестве вот от той мысли, о чем я хотел сказать, вот сейчас смотрим мы фильмы, особенно молодежь. И обязательно. Или директор завода, или фабрикант, или менеджер. Обычных людей нету в передачах, в кинофильмах. Людям трудно ориентироваться. Может быть, что-то я сказал путнее. Может быть. И, в общем, в целом, я скорее с вами согласен. Итак, если продолжать историю развития, то вот годам 10-14 ребенок, которого, в общем, не учили чувствовать, не учили разбираться в том, что нравится и не нравится, и почему он относится к другим детям плохо или хорошо, на чем это основано, на каких ощущениях, образах и чувствах. Это ведь на самом деле очень интересный разговор. Так вот, ребенок начинает вдруг показывать свое равнодушие к другим. Это связано с некоторым внутренним, достаточно сложным чувством. С одной стороны, маленький человечек пытается сравнивать людей, которые его окружают, и в первую очередь, конечно, если это мальчик-девочек, со своим идеалом. И так как ни один из них ему не подходит, у него развивается постепенно тревожно-мнительный синдром. Как он развился у меня? Потому что, да, я говорил себе, ну, я недостоин этой девочки, она такая красивая, а я, в общем, вот такой вот неподходящий. Как я мог защититься от своей любовной неудачи? Ну, всячески демонстрируя пренебрежение и равнодушие. То есть, я внешне начинал демонстрировать равнодушие и пренебрежение. Я старался, ну, как бы никого к себе не подпускать, а сам в это время непрерывно мечтал о любви. Более того, все это развивалось дальше, потому что я вырос, стал подростком и начал усматривать равнодушие к себе в глазах окружающих меня людей, других, взрослых тоже. Ну, потом, к счастью, все эти дела, я уж не буду рассказывать подробно, мою личную историю, у меня прекратились. Что-то я, в моей жизни появился взрослый человек, который научил меня что-то понимать, слава богу. Но, может быть, и дальнейшее развитие этих чувств. Я начинаю жить со своим идеалом. Я вижу, что мир ко мне равнодушен. И от нестерпимости этой душевной боли, от того, что у меня все время ощущение, что меня не понимают, я начинаю дышать ядом на весь окружающий мир. Я все время пытаюсь сказать себе, любовь невозможна, доверие невозможно, потому что все вокруг меня враги. И я не стану рассказывать, как это бывает дальше, потому что дальше это вот такое вроде бы простое чувство, боязнь любви, может дойти до безумия. Однако не эта тема сегодняшней нашей передачи, а я думаю, что эту тему мне поможет... Кто из Московской области дозвонился? Нина. Нина из Московской области поможет мне справиться с этой темой. Нина. Алло, есть Нина у нас в эфире? Нету Нины. Мария Федоровна, доброй ночи. Может, вы нам поможете? Мария Федоровна. Все куда-то сбежали. И Нина, и Мария Федоровна. Тогда, раз уж обоих наших дам на проводе не оказалось, я хочу сказать, что чему учить? И что нужно делать для того, чтобы научиться любить? Мне кажется, что учить этому все-таки можно. А учиться любви, как, в общем, совершенно справедливо, наверное, понимают наши радиослушатели, но не договаривают. Можно просто учась чувствовать другого человека. Но, обратите внимание, не анализировать, не разбирать его словами на составные корочки и кусочки. Не сплетничать и не разбирать его по косточкам. Не говорить слова, а учиться чувствовать. Это совершенно другое. Кроме слов, И кроме того, что мы видим глазами, у нас есть те самые чувства, которые наши радиослушатели называют, сегодня называли «чувствовать сердцем». Это соощущение другого человека. Все очень просто. Можно попробовать очень внимательно посмотреть, как ходит человек, который вам интересен, и попробовать пройтись его походкой, точно так же ставя ноги, как он. Можно попробовать дышать так, как дышит другой человек. Мы с вами дышим как бы тремя частями тела. Некоторые из нас дышат верхней частью груди, некоторые глубже серединой груди, а некоторые животом. Просто удивительное открытие можно совершить, если попробовать подышать не так, как дышит, не так, как дышите вы, а так, как дышит ваш любимый. Можно попробовать наедине с самим собой, побыть любимым зеркалом, попробовать покопировать его мимику, жесты, движения, задавая себе вопрос, что я при этом чувствую? Какие мысли приходят мне в голову? Какие образы? Если моя любимая немножко сутулится, а я нет, то мне нужно свести плечи и попробовать почувствовать, а что я в этот момент чувствую? Это чуточку сложнее, это немножко другой опыт, потому что когда мы анализируем друг друга словами, мы как раз и стукаемся о те самые образы, идеалы. Мы не чувствуем другого человека, а ожидаем от него соответствие или несоответствие с нашим идеалом. Умение чувствовать – это, конечно, не умение любить. Но дело в том, что понять и вовремя поймать эту искру, и самое главное, не отпугнуть ее, можно только научившись чувствовать. А этому мы можем и тренинги посвятить, и передачи, и, в общем, этому можно учиться. Доброй ночи, Александр. Вам последние 30 секунд. Александр Геннадьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Вы интересные вещи рассказывали. Я, наверное, не так интересно. Я просто процитирую песню, которая, по-моему, точные слова говорит. Во-первых, любовь только то, что кажется, и, во-вторых, любовь – обманная страна. И, кстати, апостол Павел сказал, всякий человек ложь. Спасибо. Не повезло Александру. А может быть, он просто не научился чувствовать и чего-то не услышал. Ведь если понимать слова апостола Павла однобоко, а слова божественные, нужно учиться чувствовать. Она обманная страна, в ней очень много иллюзий и призраков. Однако она творит жизнь по тому же апостолу Павлу. Есть только три столпа – вера, надежда и любовь. И если нужно, давайте будем учиться чувствовать. А будем учиться чувствовать, научимся не упускать нашу единственную родную искру. Спасибо большое за то, что вы были с нами. Спокойной ночи.